Глава 5. О хождении кругами. День с утра не задался. Вначале глаза еле продрала, потому что ночью сон не шел. Бывает такое не пойми с чего. Ворочаешься с боку на бок, а мысли все тревожные в голову лезут, пугают, хотя казалось, откуда им взяться. Все же чудно складывается. Отчим про нас ни слухом, ни духом, никак ему нас не найти. И, может, вовсе искать не станет, вдруг и правда те княжеские воины не за нами охотились. Смешно, но так охота верить. И лето впереди, душистые парные дожди, да теплая река, и работа хорошая. И здоровы мы, так отчего же? Ты чего расселась, а? Малинка стоит напротив, скосив глаза. Чего сидишь, в окно уставилась? И сколько можно косу переплетать? Пятый раз уже. Расплетет и чешет. И снова заплетет, и снова расплетет. А платье ты сколько раз поправляла. Красивое, красивое, пошли уже. Я? К чему это ты? Разве я косу переплетала? Один раз с утра делаю. Уж не знаю, к чему ты там с утра прихорашиваешься. Или к кому. Да что ты выдумываешь-то? Да чего выдумывать? Это ты как в тумане бродишь и все прихорашиваешься. Тьфу на тебя. О чем тут спорить? Малинке с утра примерещилась, не переубедишь. Лучше не тратить время понапрасну. Она же как ослица упрямая будет на своем стоять. Лучше пойду работать. Хозяйка опозданий не терпит. Позавтракали мы с сестрой и по разные стороны разошлись. Иду я к магазину, а внутри словно что-то гложет, покою не дает. И надо же, как я и думала. Вернее, не то чтобы нарочно думала, но отчего-то вовсе не удивилась. Стоит у закрытой двери Гордей, весь такой терпеливый, послушный, с ноги на ногу переминается. Свежий, здоровый, сила прям через край хлещет. В льняной рубахе с набивным рисунком. А пояс у него странный, как будто из кожаных веревок. Без вышивки, конечно. Вот как чувствовал. Однако у магазина стоит, значит, покупатель. Если хозяйка узнает, что я на покупателя кричала, устроит выволочку, будь здоров, рисковать нельзя. «Доброе утро». Видимо, вышло не очень. Он смотрит так, будто ждет, что я вот-вот на него наброшусь с кулаками и криками. «Доброе утро, жгучка! Как спалось?» Ну и вопросы. Отвечать я, понятное дело, не собираюсь, не обязана. Молча отпираю дверь. Он шумно сопит за спиной, потом словно решается. «Слушай, извини за вчерашнее, я вел себя... Не знаю, в общем, почему. С дороги, может, устал, но вел, как последний дурак». «Это точно. Первым делом хотелось расхохотаться ему в лицо злодейским хохотом, но я сдержалась. И не сказала ничего, это только беседу подтолкнет. А он и без того слишком по-свойски обращается, хотя знакомы мы без году неделя. Так, дверь открыта, еще ставни убрать, чтобы светло было. Это несложно, только мороки много. Занавеску отодвинуть, поднять деревянный штырь вверх, закрепить в деревянном кольце. Теперь второе, третье окно и, наконец... отпереть дверь, что на улицу ведет. Теперь за прилавок вернуться и ждать. Покупатели они и любят, чтобы их ждали и радовались им, как первым подснежникам, вылезшим из-под сугробов. Только этот вот какой-то странный покупатель. Хоть бы он ушел уже. Нет, стоит, ждет чего-то. Ну вот, за прилавком как-то спокойней. Я тут не просто так нахожусь, а по делу. А о вчерашнем лучше и не думать. Пусть только попробуют заново такое проделать. А смотрите-ка, не лезет, только подходит и спрашивает неуверенно. «Ну, так что, ты не сердишься?» «Нет». «Правда?» «Нет», — сказала. А звучит, как будто сердишься. Ну, прям как с малинкой, с пустого в порожнее часами переливать можно. «Ты в магазин чего пришел? Товар, предложенный покупать или языком молоть?» «Предложенный» — это я специально уточнила, чтобы вчерашнего не повторилось, потому что больше предложенного ему никто не предлагал. Даже не хочу думать, что это было вчера такое. Он и глазом не моргнул. «Да-да, я за покупками пришел. Мне многое нужно купить. Осмотрюсь тут пока». «И давай ходить полки рассматривать. И так встанет, голову повернет. И эдак, будто перед девицами у колодца прохаживается. Василь, помню, так со мной и познакомился. Вначале ходил вокруг журавлем, а после, убедившись, что я его хорошенько рассмотрела, подошел». Хотя я плохо уже помню Василя, и даже обида на него не держу, если совсем на чистоту. Помню только свой восторг, когда такой ладный парень на меня посмотрел и слово доброе сказал, и как сердце вскачь пустилось. Но то было в первый раз, когда что-то впервые случается Всегда по-особому переживаешь. С тех пор и времени прошло. Так и чего же сейчас сердце стучит? Вот глупое. Ладно, подождем. Села я на стул, рукой голову подперла, и давай ждать. Ходит Гордей, товар осматривает внимательно, с интересом. Время от времени хмыкает. Чего он тут забыл? Вроде по важным делам вишнянки явились, а он время тратит. Хотя по приезду многим нужны мелочи всякие, которые с собой не повезешь, которые купить проще. Потом с улицы зашла покупательница, взяла сахару малый мешок и пряный засольный камень. Ушла она, и я дальше слежу. Ходит и ходит, и как ему не надоест. Может, помочь, подсказать чего. Ладно, не сдержалась я, признаю. Но хозяйка учила, если покупатель сам не знает, чего ищет, спроси и помоги. И побольше, побольше ему советуй. Помоги, отчего бы и нет. Тут как тут у прилавка уже стоит, улыбается. Что делать хочешь? Он так забавно на меня вылупился, будто я ему руку и сердце предложила. Я закатила глаза к потолку. Для какого дела тебе нужно? А, он очнулся. Копать. Копать? Что копать? Ответ озадачил. Они приехали черти откуда, чтобы копать? Молчит, глаза так и бегают. Врет, может. А, не мое дело. Лопата тебе нужна. Взгляд непонимающий. Но чтобы копать, нужна лопата, так? А, ну да. И снова улыбка до ушей, как будто ему не лопату предложили, а исполнение всех желаний. Блаженный, может. Те как раз скалятся всегда. Хоть солнце, хоть снег и дождь, им все одно. Бывает же, что на вид всем хороший, на голову слегка придурковатый. Я аж подобрела от чего-то при этой мысли. Лопаты вон в углу стоят. Выбирай, какая нравится, и плати. Цена на древке написана. Они из разного металла и дерева. Есть тяжелее, есть легче. В руке попробуй. Он и правда притаскивает лопату. Хотя я видела, первую попавшуюся взял и даже не взвешивал. Вот, две серебрушки плати. Показываю ему на цифры, чтобы сверил. А он опять на меня смотрит и ничего не видит. Эй, плати две серебрушки и забирай лопату. Снова очнулся. Мне не только лопата нужна. А что еще? Я посмотрю пока, а за лопату на, держи. Вынул из кошелька к поясу привязанного две серебрушки. Отдал мне и давай дальше ходить, круги наворачивать. Правда, теперь то и дело спрашивал, что это и зачем, будто впервые видел. На рыболовные снасти так вообще уставился, словно младенец на погремушку. Вначале я правда думала, что он поизмываться пришел, поизводить, да нервы попортить. Ну, думала бы, не плати он деньги. Но за утро он столько товара скупил, что не каждые выходные столько удавалось продать. Кто ж станет ради дурной шутки столько денег тратить? В общем, уже ближе к обеду Гордей собрал две корзины всякой всячины, одну отнес, за второй вернулся, рыболовную сеть на шею повесил, потому что в корзину не лезла, и потащил покупки к себе в комнату. За лопатой обещал позже зайти. И вот время к обеду, уже магазин пора закрывать. Я с нетерпением жду, когда уйдут две девчонки соседские, которые все никак не решат, какую краску лучше взять, красную или синюю. Как входит Гордей. Отправила я девчонок, только и мечтаю, как бы поесть. В животе урчит, а он снова у прилавка стоит и улыбается. «Ты за лопатой?» «Ага». «Забирай, вот она стоит. Прямо на том же месте, где ты ее оставил». «Да, я вижу». И тут, конечно, в самый неудачный момент в животе урчит. Да еще и на весь магазин, вот невезение. Гордей, однако, услышал, на миг задумался и заявил. «Ладно, иди обедай, после зайду». И ушел с лопатой со своей. А я чуть не вскипела. Что значит «после»? Он снова приходить собрался. Бродить по магазину и мешать мне, работать своими взглядами да вопросами не к месту. Не знаю, что он там задумал, но от его улыбки оторопь берет. Все хватит с меня. Пришлось после обеда идти к Глаше и просить дать другую работу по дому. Пока эти новые постояльцы не уберутся, лучше пережду в стороне. «А чего это вдруг всполошилась хозяйка? Случилось что?» «Нет, что вы, Малинка просто хотела в магазине посидеть, а то все я да я». Признаваться не хотелось. Вначале хотелось, конечно, но я подумала, вдруг Глаша решит, будто я сама повод давала. Иначе как объяснить, что сюда парни зачастили? То огни, то деревенские, то эти вот пришлые. Гордей полдня в магазине торчит. С чего, если я не приваживала? Хозяйка первым делом на меня подумает. У нас вот было, чуть что про какую девку начнут болтать гадости, или случится с ней чего плохого, так бабы сразу наперебой, а нечего было такой распомаженной ходить, Да как хвостом вертеть, так она на деревне первая, а как прижала, гляньте, скромница какая, не хотела она, ну и так далее. Ну ладно, поменяйтесь с сестрой, пока детей маленьких нет. По очереди будете торговать. С детьми у нее больно хорошо выходит сидеть, а в магазине любой справится. И не забудь, к вечеру из дальней комнаты съезжают, нужно будет сразу убрать. Да, хорошо. До вечера на кухню иди, там помогай. Малинка белье шила, но оно подождет. Хорошо. А эти новые постояльцы, насколько они заехали? На что тебе? Глаша насупилась, но тут же оттаяла. А, про уборку договориться. Не бойся, я сама буду тебе передавать, где убрать нужно. С постояльцами не разговаривай, особенно с парнями. Знаю я, как в некоторых трактирах девушек обижают. А у меня приличное место, я их сразу выселю, если надумают приставать. Чуть что говори. Слышала? Конечно, уверенно кивнула я, сразу скажу. Так они надолго? На 5 дней. Немало, но могло быть и хуже. 5 дней как-нибудь выкручусь. Пока. А потом будет зависеть от дел, по которым они прибыли. Скорее всего, дольше задержатся, добавила Глаша. Я быстрее ушла, с трудом сдерживаясь от выкриков вроде «Что за невезение? Какого черта они тут вообще забыли?» и тому подобного. Чего шуметь? От моего крика ничего не изменится. На кухне дел было, как всегда, немерено. Кухарка у нас не болтливая, даже угрюмая. Сама себе под нос что-то бурчит, но зато не требуется одновременно 10 дел делать. Уже ближе к вечеру я выбрала минутку, чтобы навестить Малинку. Шла к ней с такими предосторожностями, словно из-за любого угла может оборотень-людоед выскочить и меня сожрать. Перед тем, как в магазинчик зайти, я выглянула из-за угла. Фух, покупателей нет, пусто, только Малинка сидит на стуле, качая ногой, и со скуки смотрит в окошко, в которое все равно ничего не видно из-за пышных занавесок. Что-то прямо стыдно стало, что я к собственной сестре подкрадываюсь, и я решила заявить о себе громко. Она подскочила, глаза круглые, но тут же сжала губы и скуксилась. «А это ты?» «Я, а ты кого ждала?» «Никого». Но чувствую, врет паршивка. «Как же никого? Бабушке моей расскажи, что никого». «А у нас есть бабушка». «Не переводи разговор, знаю я, кого ты тут поджидаешь». «А если и поджидаю, какое тебе дело?» Я аж опешила и с ответом не сразу нашлась. «Я твоя сестра старшая?» «И что?» «Я волнуюсь за тебя и...» «Боюсь, чтобы не случилось чего. У меня больше никого, кроме тебя, нет». Малинка упрямится, сжимает губы, но тут же сдается, вздыхает и бурчит. «Никого я не жду. Если ты на Всеволода намекаешь, то...» «Где я намекаю? Я прямо говорю». «То он уже заходил», — повысила голос Малинка. «И спрашивал, где можно найти тебя». От обиды она даже носом хлюпнула. «Вот вам и новость». «Зачем?» «Заходил зачем? Да вначале друг его зашел... Посмотрел на меня и ушел, а после Всеволод явился. Который друг? Ой, не знаю я, похожи они оба на одно лицо. Волосы черные, а глаза сверкают, как у бешеного. Посмотрел на меня с обидой, будто я украла у него чего, развернулся и ушел. Ладно, а Всеволод меня спрашивал, зачем? Откуда я знаю? А у самой от любопытства глаза так и бегают. Зачем меня найти хотел? Откуда мне знать? И что ты сказала? «Сказала, ты на кухне занята. Как освободишься, я передам, что он с тобой поговорить хотел. Так я сбегаю». «Скажу, ты ждешь?» Малинка вскочила и бросилась к внутренней двери. «Подожди. А хозяйка, если узнает, что мы знакомы, если увидит, что мы болтаем?» «Ты и во двор иди, на улицу. Если что, скажешь, хотела посмотреть, не грязное ли окно снаружи, не надо ли лавку подправить и траву лишнюю выдрать. В общем, не пора ли перед магазином порядок навести?» А тут приезжий проходил, да и стал расспрашивать, где что находится, где глава живет, где рынок, где лошадей посмотреть и все такое. Выпалив это, Малинка пропала, оставив меня в растерянности. Я и не подозревала никогда, как ладно сестричка умеет врать. Вот правда, ни разу не думала даже. Но план хорош, чего уж прибедняться. Я вышла на улицу и с умным видом уставилась на вырезанную из дерева вывеску магазина. Он тоже звался у Глаши. Вывеску, кстати, хорошо бы почистить, а то буквы потемнели, издалека не прочтешь. А лавка под домом крепкая, травы нет. Окно помыть не мешает, и сделать, как я видела в столице. Витрина называется. Это когда вместо простых занавесок за окном раскладывают товар, и люди с улицы видят, что в магазине продается, и сразу хотят зайти. Хотя, может, и не нужна тут никакая витрина. Что там класть? Куски мыла до мотки пеньковой веревки? Лопаты до корзины? Дверь со скрипом отворилась. Смазать пора. Надо же, как быстро Всеволод появился. И тоже оделся, как местные. В льняную рубаху, подпоясанную простым поясом. Значит, один живет. Была бы невеста или матушка, ходил бы в вышитом, хотя они же по-другому одеваются. Все больше в кожу. Может, наших поясов у них и нет, а этот навязал, чтобы на местных походить. Будто поможет, сразу видно, чужак. Всеволод заглянул в магазин, кивнул, наверное, Малинке, и закрыл дверь. Повернулся, смотря свысока. «Здравствуй, ожога». «День добрый». Я слегка склонила голову. «Хоть он и выглядит иначе, чем когда мы через лес шли. Там как конь с замордованной тяжкой работой. А теперь выпущенный на волю, сытый и отдохнувший. А все одно это тот самый Всеволод, который помог нам до осин добраться». «Сядем?» Он садится на лавку, я присаживаюсь рядом, складываю руки на коленках. В обед я переоделась, запачкала случайно рабочее платье, пришлось выходное надеть, потому что остальные как раз после стирки сохли. Оно желтое, в цветочек, а у Малинки похожее только голубое. Мы одинаковые купили, только расцветка разная, когда вишнянки приехали, не удержались. Не ходить же в дедовых обносках. Глаша нам потом много своих старых отдала для работы, а эти праздничными остались. Она сказала, платья нам очень идут, и сразу видно становится, что мы сестры. Я невольно поправила волосы. Рабочий фартук и косынку я сняла, когда с кухни уходила, но в зеркало так и не посмотрела. Хотя чего теперь-то переживать, поздно уже. И все равно. Вон он, какой ладный после леса из дикаря превратился в одно загляденье. Надеюсь, и мы с Малинкой уже не те курицы в мужских обносках. Я хотел извиниться. Что? Я чуть с лавки не навернулась. За что? За то, что оставил вас без присмотра. Дед Ших просил убедиться, что вы хорошо устроились. А я делами был занят, решил, вы и сами можете. Мы и правда можем. У нас все в порядке. Мы же тебе чужие совсем, с какой стати себе на шею такое ермо вешать? Так деду Шиху и передай, если увидишь. Хорошо. Он кивнул и улыбнулся. Я и не сомневался, что вы справитесь. Значит, мир? Конечно, я даже удивилась. Разве я с тобой воевала? Как-то двусмысленно прозвучало. С ним-то нет. «А что вы тут делаете в вишнянках?» — быстро спросила я. Всеволод помолчал, а потом неожиданно смущенно улыбнулся. «Дело у нас тут важное». «И надолго вы?» «Как выйдет?» Он внимательно посмотрел на меня, подумал. Казалось, хочет что-то сказать, а никак не решается. «Ясно», — протянула я. «Вот и не о чем вроде больше говорить. Да, было время, когда он нам помог». Да, я его уважаю и благодарна за подмогу, но большего между нами нет. Ожога, а ты не хочешь в осины вернуться? Опять я в лавку вцепилась, перестав вертеться. Зачем? Он сглотнул, вытер рот рукавом. Просто там вроде неплохо. Тут тоже неплохо. Там я чаще бываю, присмотрю за вами, раз деду обещал. Я ему должен. Да уж, присмотрит он. А Малинка тем временем совсем от любви свихнется. Вот сегодня на родную сестру бросалась, потому что она вместо Всеволода к ней пришла. Любовь — чувство страшное, от него и разум некоторые теряют. Будет нас навещать, забыть о себе не даст. А Малинка раз за разом будет с ума сходить и нам не отыгрываться. А то и глупостей наделает, и разбираться тоже мне. Нет уж, пусть дальше от нас держится. Только как ему все это скажешь? «Всеволод, спасибо тебе, но мы тут уже устроились. Да и чего за нами приглядывать? Глаша, хозяйка наша, за нами приглядывает, в обиду не дает. Ты не думай, мы и сами за собой приглядывать умеем. Да и тебе зачем лишние заботы? Дел своих-то поди гора, раз ты по работе то в глухой лес, то в другой город. В общем, не бери в голову, ты ничего не должен, что деду обещал, сделал. В город довел, по пути не бросил, дальше мы сами». Он глубоко вздохнул, но вовсе не с облегчением, как я ждала, а чуть ли не с досадой. Не понимаю ничего. Носком туфли я стала поддевать камешки, толкая их на дорогу. Ладно. Он вдруг решительно поднялся, взял меня за плечи. Я не настаиваю, и очень рад, что вы такие умницы. Хорошую работу нашли, сами о себе заботитесь. Только хочу сказать тебе, ожога, кое-что, а ты запомни. Прошу тебя навсегда запомни, никогда не сомневайся в том, что ни я, ни мои друзья не причиним тебе вреда. Ни один из нас, ни словом, ни делом, никогда. Я почти испугалась. Почти. Мои друзья он как-то по-особому выделил, будто только о них и говорил. Пообещаешь мне, что запомнишь? «Да?» «И?» Он что-то прокрутил в голове, а больше ничего не сказал, вздохнул только, убрал руки и ушел в дом. «Ничего не понимаю. Я поболтала головой, словно мысли картошка, которая от этого плотнее в мешок уляжется. Только и дальше казалось мне, что Всеволод чего-то не договорил, что вся наша беседа прошла не так и не о том, о чем должна была. Хотя я часто себе всякую чушь выдумываю. О том, как и что чувствуют другие люди, особенно красивые парни. А на деле после выходит, кроме моей выдумки, в них и нет ничего. А чего голову ломать? Работать пора». Всеволод вернулся в комнату, где его уже с нетерпением ждали. «Ты уговорил их вернуться в Осины?» — деланно спокойным тоном спросил Гордей. А у самого аж костяшки на сжатых кулаках побелели, так сильно он хотел казаться спокойным. «Уговоришь их?» «Нет!» — Ярый подался вперед. «Всеволод, ты не смог!» «А что я мог сказать?» — рассердился тот. «Она спрашивает, зачем? А я что? Как я могу объяснить, зачем им в Осины?» «Придумал бы чего». «Чего? Чтобы замуж ее удачно выдать. После такого или смеяться будет, или скорее подумает, оплоумили мы. Рассказать, что она рысь? О, это еще быстрее заставит ее подальше от нас бежать. Сам чего не пошел уговаривать». Ярый сложил губы трубочкой. «Ну, вдруг бы она в меня влюбилась, ходила бы потом по пятам, слезы лила». Рык был коротким и глухим. «Я шучу», — тут же исправился Ярый, поднимая руки. «Дурень», — покачал головой Всеволод. «Чего ты его из себя выводишь? Игры ваши щенячьи одно. А за душу он в тебя по-настоящему вцепиться может. А ты хоть и альфа, вожаку не ровня. Сожрет друга, потом сам будет до конца жизни себя клясть. Этого хочешь?» «Опять ты сказки рассказываешь», — отмахнулся Ярый. «И чего ты так взъелся? Знает он, что я шучу. Не впервой. Знаешь ведь?» Не услышав ответа, Ярый обернулся и нахмурился. Гордей молчал, обхватив голову руками. «Ну, мы и влипли», — на удивление растерянно проговорил Ярый. «А ты только понял», — Всеволод нахмурился. «Думал, шутки все. Видел я, как зверей корежат, когда они свои души чувствуют, а получить не могут». «Я в порядке», — глухо сказал Гордей. «Да», — Всеволод кивнул, не отводя предупреждающего взгляда от Ярова. «Я знаю. Хочу, чтобы и он понял, теперь все иначе. Раньше вы могли всю ночь напролет вдвоем куролесить, пить и девок щупать, шутить про подруг своих, хоть матерно, но теперь все. Не будет больше этого никогда. И если Гордей это понял и принял, ты, Ярый, все шутишь, все делаешь вид, будто сейчас поиграем, а после будет по-прежнему. Никогда не будет. Теперь для него не мы главные, а она». Всеволод сам удивился, с какой горечью прозвучали его слова. Он был рад за друга очень. Только все равно обида глубоко внутри глодала. За что? За что этой девчонке вожак, с которым его и Ярова связывала дружба, проверенная годами? С которым они огонь и воду успели пройти? Дружбу, которого они заслужили? Ярый так и стоял столбом посреди комнаты, зло кривил губы, но молчал. Вряд ли он боялся спросить у вожака, так ли обстоят дела, как Всеволод говорил. Скорее боялся услышать ответ. Гордей отнял руки от лица, выпрямился и сказал. «Хватит, не до того сейчас. Нужно как-то вывести их с сестрой в Осины, или лучше сразу к матери в Гнеш. Времени мало, но пока оно есть, я подумаю, что делать». Вожак встал, посмотрел на друзей, смурных, темных лицом, и широко счастливо улыбнулся. Так улыбаясь и ушел. Когда дверь за Гордеем закрылась, Всеволод расслабился, закинул ноги на соседний стул, а пальцы сунул за пояс штанов. «Ничего, Ярый, ты не один. Я вот жениться не собираюсь». «И толку? Готов составить тебе компанию на следующий загул». «С тобой?» Ярый недовольно зыркнул на него, обежал глазами. «Ну, девки, ладно, для них сгодишься, как-никак альфа. А пить-то ты толком не умеешь». «Я? Да ты еще под стол пешком ходил, когда я кабаки ночь напролет прочесывал, а с утра вас, шалопаев, по плацу гонял». «Когда это было? 100 лет с тех пор утекло. Теперь ты до полуночи не досидишь. Напьешься и на лавке до утра храпеть будешь. На что спорим?» «На желание? Я что, девка, на желание с тобой спорить? Презрительно плюнул Ярый. «На что тогда?» «Кто первый заснет, то седмицу за обоих платит». «По рукам». Всеволод потянулся вперед, и они сжали друг другу ладони. Каждый довольно улыбался, целиком и полностью уверенный в своих силах. Вот что я больше всего не люблю, так это убирать комнаты после отъезда постояльцев. Ладно, если мебель поцарапали или подушку порвали, а бывает, ведут себя как настоящие свиньи. Мебель ломают, за светильниками не следят, чуть пожары не устраивают. А грязи после них что в хлеву, только ходишь да удивляешься, как за несколько дней можно столько мусора натаскать. Но в этот раз повезло. Жила в комнате семейная пара с младенцем, который молчал, словно он кукла, только глазами из свертка у матери на руках хлопал. Семья оказалась такой аккуратной, что после них и убирать почти не пришлось. Пол только протереть, да белье забрать на стирку. Да, еще колыбель на чердак отнести и корзины для детского белья. Их выдают только при надобности, а просто так в комнатах не хранят. В общем, повезло с одним, не повезло с другим. Вытащила я колыбель в коридор и поняла, что до чердака я с ней намучаюсь больше, чем с уборкой бы мучилась. Тяжелая она до безобразия. «Привет». Я невольно отпрыгнула. «Черт!» Гордей удивленно поднял брови, вопрошая, не его ли я обзываю. «Ты меня напугал». Он пожал плечами. «Вроде не подкрадывался. Странно, что ты меня не слышишь». «Странно ему». Я невольно нахмурилась, задержала дыхание. «Утром между нами прилавок был, а теперь ничего нет. Вижу, как в вырезе его рубашки терялся грубый кожаный шнурок, на котором что-то висит». Я быстро отвела глаза, хотя было жутко любопытно. Какой у него талисман? Но подумает еще, что я на него заглядываюсь. Нет, и не подумаю. Только глаза под люки так и липнут. Не к груди, так к чистым ровным волосам, аккуратно собранным в хвост. Губам, на нижней у него забавная ямочка, к рукам и к расслабленным широким плечам. А на шее у самой ключицы у него билась жилка. Такой живой. Я отвернулась, заставляя себя смотреть на колыбели корзины. Просто от неожиданности испугалась, и все. Еще не хватало, чтобы он думал, будто я его боюсь. Пусть идет, куда шел. «Красивое у тебя платье. Тебе идет, словно поле одуванчиков». Он что, издевается? Чувствую, щеки краской наливаются. И от злости все внутри дрожит. «Ты куда-то шел?» «Ага». «Вот и иди». Гордей пожимает плечами. Небрежно так, но глаза снова липнут. Мышцы у него так и гуляют, так и красуются. Как я ни старалась, взгляд все равно упал вниз. Почему они не носят тканых поясов? Глянула бы и сразу поняла, есть ли у него кто-то. Тьфу ты, да какая мне разница? Отвернувшись, я хватаю колыбель, в которой лежат корзины. Не хочет он уходить, сама уйду. Жаль только, быстро уйти не получится. Зачем только Глаша такую хорошую мебель заказала? Колыбель цельная, из дерева, да еще ножки... Все равно, что бычка годовалого тащить. Чем-нибудь да ударит. Давай помогу. Я сама. Он подходит, нажимает на края колыбели руками. Конечно, против его силища мне не устоять. И колыбель со стуком опускается на пол. Потом отодвигает меня плечом и хватает ее сам. Похоже, не умеешь ты ни помощь принимать, ни комплименты своей красоте. Если бы я была чайником, в этот момент бы и закипела. Ох, сказала бы тогда все, что думаю. Но приходится молчать, сорвусь, накричу на постояльца. Глаша может и от места отказать. А Гордей потом наклоняется так, что его нос почти упирается мне в щеку, и тихо-тихо говорит. Надо улыбнуться и ответить спасибо. Я чуть зубами не клацнула, а может и клацнула. Звук вроде был. Он быстро отодвинулся и, как ни в чем не бывало, сказал. Веди. В самом деле, не драться же с ним за колыбель. Хочет тащить, ну и пусть тащит. Я сжимала губы так, что все их покусала, но довела до чердака молча. Также молча ткнула пальцем в лестницу. Сделала вид, будто не вижу вопроса в его глазах. «Наверх поставь куда-нибудь». Пока он тащил колыбель наверх, я сбежала. Ушла, вернее. Правда, недалеко. Конечно, я не думала, что Гордей украдет вещи с чердака или что-нибудь сломает, или даже будет лазить, где не просит. Нет, просто если Глаша случайно узнает, что я вот так взяла и оставила гостя бродить, где ему не следует, тогда ждет меня выволочка. А я этого жуть как не люблю, потому что приходится молчать и вздыхать. и жизнь после таких заслуженных выговоров кажется совсем тоскливой. Да, и только поэтому я вернулась. Гордей уже поставил колыбель в угол к еще двум таким же, так, чтобы проходу не мешало, и отряхивал руки. Надо же, как будто она пыльная была. Я, между прочим, ее тщательно протирала. «И часто ты такие тяжести таскаешь. Неужели тут нет никого для тяжелой работы?» — спрашивает Гордей. Я внимательно вслушиваюсь и прокручиваю его тон в голове. «Нет, вроде ни насмешки, ни укора, ни нравоучений нет. А то бы я ему...» «Нет, не часто». «Если что, кого-нибудь из нас зови. Сама не таскай». Ага разбежалась. «Конечно». Он с подозрением хмурится и почти сразу спрашивает. «Пойдем?» «Куда это? Что это он задумал?» Однако Гордей просто указывает на лестницу, ведущую с чердака на этаж, и одновременно уступает мне дорогу. Лучше бы он первый шел, неохота за спиной оставлять, но не ругаться же по любому поводу. На лестнице приходится приподнять юбку, и я тут же оглядываюсь, не смотрит ли он, а он только улыбается. «Ты так себя ведешь, будто меня боишься». «Ага, как же, чего мне тебя бояться?» «Вот и я думаю, с чего?» Я фыркаю. «Да не боюсь я тебя, ну ты выдумал. Думаешь, ты страшный?» «Я? Нет?» «Не-а». «А кто страшный?» «Ну?» Я оценивающе смотрю на него. «Вообще, если представить, что он идет на меня с желанием покалечить или убить, то, верно, страшно станет до жути. Только я отчего-то никак не могу представить, что он хочет причинить мне зло». «Всеволод страшный?» — допытывается Гордей со странным блеском в глазах. «Кто?» «Нет, он вообще нет». «А Ярый?» «Не-а». Он снова улыбается. Его улыбка широкая и какая-то ласковая, что ли. Прямо в жар бросает. «Да что еще за новости? Показалось, или он ближе подошел?» «Но мне пора», — быстро говорю я, отстраняясь и отводя взгляд. «Куда?» «Что куда?» — я даже на миг опешила. «Куда тебе пора? Уже вечер. Или ты круглые сутки работаешь?» «А тебе что?» — он закатил глаза. «Неужели так сложно просто ответить?» «Да с какой стати я должна тебе отвечать?» «Почему нет? Я что-то плохое спросил?» Осведомляется вроде серьезно, но я вижу, глаза смеются. Ах, он потешаться надо мной вздумал. «Отстань!» «Да подожди ты!» Когда сильные пальцы обхватили мое запястье, меня словно обожгло. И там, где пальцы прижались к коже и внутри под кожей, по рукам, в горле и животе. Словно его прикосновение имеет какую-то особую силу. «Что вы с сестрой делаете вечерами?» А ведь он шепчет, голос тяжелый, тихий, а потом нервно сглатывает. И тут я потащила свою руку к себе, желая вырваться из его хватки, а он к себе как будто не хотел отпускать. Я дернула сильнее, он тут же прищурился и дернул сильнее на себя. Я уже представила, как мы стоим молча и дергаем мою руку, как будто она у меня лишняя, и молчим почему-то. Но тут издалека раздались крики. «Поймали! Оборотня поймали!» Из-за угла выскочил Прутько, волосы дыбом, глаза как угли горят. Увидел меня и весь затрясся от восторга и ужаса. «Жгучка, слышала? Поймали такие оборотня!» Я про все и забыла. Отметила только, как Гордей мою руку отпустил. «Оборотня?» — глухо переспросил он. Прутько мазнул по нему глазами, но обращался строго ко мне. «Ясен перец, постояльцы день ото дня меняются, и только я постоянная работница». «Людоеда поймали, везут на площадь. Там он будет в клетке сидеть, пока старосты не решат, как казнить. Говорят, пока ловили, сегодня он двоих чуть на тот свет не отправил. А как выл, как выл! Пойдешь с утра смотреть?» «На оборотня? Опустят?» «Да хозяева и сами пойдут, все пойдут. Когда еще людоеда увидишь?» «И Гордей пойдет. А где же он?» «Тихо, как ушел, и след простыл». «Понятно. Как лясы с девицами точить, так с радостью. А как про людоеда речь зашла, ищи-свищи, смылся и слова не сказал». «А Малинка знает, опомнилась я?» «Нет, побежали, расскажем». Мы побежали в магазинчик, но там уже было закрыто. Зато в столовой дым столбом стоял. Так происшествие обсуждали. Все постояльцы собрались, даже Всеволод спустился. А Гордея и друга его не было. Да и ладно». Постояльцы новости очень радовались, и Глаша, хотя обычно против выпивки была, сегодня отправила Фадея за вином отметить чудное событие — возвращение Вишнянки, тишины и покоя.